56. Жизнь плодится и развивается. Но, плодясь, она плодит тесноту, и, чтобы выжить, творит новинку. И эта новинка опять плодит тесноту, и в этой тесноте опять родится новинка. И потому естественный отбор, и искусственный отбор, и случайные катастрофы мутаций, и борьба за существование с другими существами и себе подобными есть всего лишь следствие, а не причины живого развития. А причиной является закон тесноты и творчества, и одно без другого невозможно. А все остальное есть множественные попытки жизни этому закону соответствовать и жить дальше. Потому что жизнь порождает только сама себя. Это только раньше думали, что мухи родятся от гнилого мяса. Оказалось, что мухи родятся только от живых мух. Сапожников Павел Николаевич называет зависимость творчества от тесноты, а тесноты от творчества — словом «время», по-гречески «хронос». И стало быть, Зотовы — хронисты. А так как он считает, что жизнь — это энергетический оптимум, то Зотовы еще и оптимисты. Все так. Но как быть с фантазией? И в чем ее отличие от сознания? Она ведь тоже в голове, как и сознание. Как же они уживаются в одной голове? Там, наверное, такая толчая. Однажды к Зотову пришел Сапожников и стал уклоняться от разговора. Прямо от порога было видно, что пришел уклоняться. Понюхал воздух и сказал: «Прокурено все, хоть бы окно открыл». «Ладно, открыл». А на дворе была отвратительная холодная погода. Видно, брала реванш за одичалую жару. Выходной. Утренний телевизор хрипит. «Организация механизации, механизация организации». Потом физзарядка пошла. Одна нога здесь, другая там. Потом по области 7-9, а сейчас в столице 5 градусов тепла. Потом информация о термоядерном вечном двигателе. Хотят потратить меньше энергии, чем получить. А Сапожников говорит: «Видел? Однако вечный двигатель — это живое, жизнь, а другого нет. И с термоядерным не исключено, что у них получится неувязочка. И мне кажется, я знаю, почему». «Почему?» «Они хотят эту плазму силком взять. Сдавить так, чтобы лишняя энергия выдавилась. А уж дальше-то она, ого-го, все уладит». «А как надо?» «Надо искать, как отделять атомы, вращающиеся в одну сторону, от атомов, вращающихся в разные. Тогда те, которые вращаются в разные стороны, слипнутся и сами выделят энергию, а которые вращаются в одну, разбегутся, отталкиваясь. Это как в шестеренках. С вращением в разные стороны зацепятся зубьями, а сблизить шестеренки, вращающиеся в одну сторону, у них зубцы полетят. Я понятно объясняю?» «Про шестеренки понятно», — говорит Зотов. «Ну а как твой-то двигатель, вечный, аммиачный, механический? Как твой диск пустотелый? Ты же ведь тоже обещал, что он все уладит». «Вращается», — говорит, — «на бумаге. Никто его не полюбил. Только никуда не денутся. Все перепробуют, все самое мощное. Пока однажды токарь не сделает на глазок мой диск и отключит в квартире свет, отопление, газ, и подключит мой диск, который через неделю-другую станет работать бесплатно, поскольку погода налогом не облагается. Потом диски начнут выпускать артели игрушек, потом заводы. Потом отменят уголь, нефть, торф, атомы, термояд, и топливные монополии рухнут, и земля очистится. Как там у Гошки? Мы придем в этот чистый город, потому что мы так хотим». За окном оркестр искажает вальс «Дунайские волны». «Похоже, что я дошел до краю», — сказал Сапожников, потом помолчал и добавил. «В моем представлении, конечно». «Да», — говорю, — «похоже, что так». Теперь в комнате была такая тишина, как будто еще не кончился первый день творения, а до человеческого болботания остается еще 5 рабочих дней. Оглохшие от тишины, мы с Сапожниковым глядели в окно, где ничего не происходило. Потом мы уставились друг на друга, потому что если не сейчас, то никогда не будет произнесено нами то, что положено. «Почему ты боишься сказать?» — спрашиваю. «Потому что я не могу предсказать результаты», — сказал Сапожников, так же заикаясь, как и я. «Слово не воробей, слово пуля, слово соломенная зажигательная стрела, и все в крепости начинает загораться». Ветер выдул штору на улицу и распахнул дверь. Я дотянулся, захлопнул дверь на крючок, но ветер выл в замочную скважину, как зверь. «То заплачет, как дитя», — сказал Сапожников. «Стреляй, парень, стреляй. Насколько я понимаю, дело идет о добре и зле». «Ты догадался?» — спрашивает. «Тебе кажется, что ты понял их абсолютное значение — добра и зла. Не лязгай зубами». Тысячи лет, — лепетал бедный искатель потонувшего города Калязина.